А это значило, что я мог не переживать о том, что мое обращение в дракона лишит меня моих записей или с таким трудом доставшегося камня портала. И, к счастью, потеря боевых перчаток и сапог мне также не грозила. Ларга наложил на созданное оружие три руны. Руна взрыва была единственной, что использовалось в бою, а две другие, руна смены размера и руна смены формы, были нужны, чтобы я мог не волноваться о том, что они станут мне не впору. Правда, при том, что многотонные стальные перчатки и сапоги могли превращаться в маленькие, подходящие для человеческого тела и тонкие кожаные, тем же образом увеличиваться в размере они не могли. Мировая аура могла перекрывать любые законы физики, в том числе и производить что-то из ничего. Однако проблема была в том, что материал моего оружия, сердце горного великана, сам по себе был пропитан мировой аурой. Нечто подобное воспроизвести в большем количестве уже было куда более проблематично, чем временно изменить внешний вид или вес. А менее прочный материал, который пришлось бы создать при увеличении размера, мне в принципе не был нужен. Но я придумал, что с этим можно было сделать. Перчатки и сапоги, в форме драконида, закрывавшие предплечья и голени почти полностью, в облике дракона становились просто тонким покрытием на когтях. Для того, чтобы это провернуть, пришлось даже задействовать дар превращений. Все-таки между перчатками и чем-то вроде боевого маникюра была огромная разница в плане форм-фактора. Так что качество получившегося творения и тем более эстетика даже рядом не стояли с творением Ларга. Тем не менее, это было решение, и решение рабочее. А что-то более подходящее можно было придумать уже после того, как мой дар превращений разовьется до второго класса. Тем временем, еще до того, как я принял драконью форму окончательно, последовала третья атака от Мо. Вот только на этот раз разница в наших силах уже была настолько большой, что остановить взмах моей уже лапы девушка не смогла. Впрочем, навредить ей я все же не смог. Ощутив, что проигрывает, она резко изменила направление движения и в последний момент ушла с траектории движения моей лапы. «Так и будете просто смотреть», — воскликнула она, глядя на меня, начавшего постепенно отрываться от черной гравиплатформы благодаря мощным взмахам огромных крыльев. Главный из драконьего трона, тот, что произносил речь на церемонии, помолчав пару секунд, махнул рукой, и к Мо в моем преследовании присоединились еще двое магов. Как по мне, это был полнейший идиотизм. Чем эти придурки руководствовались, до сих пор не собираясь атаковать меня все вместе и максимизировать шансы на успех, мне было неведомо. Хотя, конечно, уговаривать их стараться лучше я не собирался. После того, как преследователей стало трое, мне и так приходилось несладко. Как я принял драконий облик, мои мощь, скорость и уровень защиты заметно выросли. Однако за это пришлось заплатить маневренностью. Да и в мишень таких размеров в принципе было сложно не попасть. Один из магов, как и Мо, владел магией воздуха, другой – огнем. И, хотя большим разнообразием их заклинания не отличались, их мощь нельзя было недооценивать, тем более что все трое очень умело комбинировали свою магию для создания эффекта синергии заклинаний. При этом отвечать на атаки своими атаками я не мог, так как это означало бы сильное снижение скорости. А значит, единственное, что мне оставалось, это принимать удары от трех магов 37-х рангов, стараясь не подставлять под заклинания критично важные части – грудь, голову и крылья. Радовало одно – я постепенно отрываться. Несмотря на огромное тело весом в 1000 тонн, я уже несколько раз превысил скорость звука и, продолжая выжимать все до последней капли из похожих на паруса крыльев, продолжал ускоряться. С другой стороны, гравиплатформа в какой-то момент, похоже, достигла передела своей скорости и постепенно превращалась во все меньшую и меньшую точку на горизонте. При этом четверо оставшихся на ней магов из драконьего трона все еще не спешили присоединяться к преследованию. Логика их действий, а точнее бездействия, продолжала оставаться для меня загадкой. Но, как и раньше, отговаривать их от их странной прокрастинации я не собирался. А вот Мо, похоже, собиралась. Когда черная точка платформы уже почти покинула даже мой радиус восприятия мировой ауры, в воздухе, усиленной ее магией, разнесся громогласный голос девушки. «Использую право приказа». Подхваченные заклинанием слова достигли черной гравиплатформы меньше чем за секунду, и почти сразу же на ней вспыхнули еще 4 мощных ауры. При этом из них только 2 принадлежали 37-м рангам. Одна совершенно точно была на уровень выше, превосходящий даже мою. Это определенно был 38-й ранг. И еще одна была еще больше, такой же, как ауры всех остальных из драконьего трона вместе взятых. Это, похоже, был их главный. 39-го ранга он вряд ли достиг, разница все-таки была не настолько разительной. Тем не менее, его можно было вполне оценить на пик 38-го ранга, и уже его одного было достаточно, чтобы я ощутил дыхание смерти на затылке. Наплевав на последствия, я пустил в ход вообще все, что имел. Все дары и приказы, как бы ни было мало их влияние в этой форме, были задействованы. Драконье сердце начало перекачивать энергию на пределе возможностей. Мышцы, укрепленные мировой аурой, от перенапряжения едва не начали рваться. В секунду я оторвался от моей той парочки, с которой она работала в паре, на несколько километров. И разрыв продолжил увеличиваться, как и моя скорость. 5 махов, 5,5, 6,3, 6,5, 6,6. Я летел на высоте где-то полукилометра, и все равно сзади от моего движения землю начинало коробить, как от бушующего торнадо. Поднимались целые пласты почвы, вырывались с корнем деревья, выходили из берегов речки и озерца. Ежесекундно я преодолевал по паре километров, проглатывая расстояние, и уже подумал, что вот-вот оторвусь, когда все 7 аур магов из драконьего трона вдруг вспыхнули на горизонте и начали постепенно приближаться. Чертыхнувшись, я попытался еще ускориться, но это уже было невозможно. Секунд через 20 меня должны были догнать. Вариантов оставалось 2. Первый. Попытаться спрятаться в мерцающем облачном океане, нависавшем в 2,5-3 километрах над землями облачного храма. И второй. Найти на самих этих землях что-то, что помогло бы мне отвязаться от погони. Первый вариант был куда проще, все что требовалось, это забрать вверх, и через пару секунд я бы уже нырнул в белые барашки. Тем не менее, без препятствий и каких-либо отвлекающих факторов вроде тех же драконов шанс на то, что семерка из драконьего храма меня потеряет, был невелик. Вот только второй вариант был еще больше зависим от случая, а потому я решил выбрать компромиссное решение. Забрав вверх, я прекратил набор высоты лишь тогда, когда до мерцающих облаков остался буквально один взмах крыльев. После чего, прикрыв правый глаз, сосредоточился на использовании ока Шуары, которая как раз отлично поддавалась масштабированию и неплохо сидела даже в драконьей глазнице. Земли облачного храма занимали территорию, примерно равную совокупной площади обеих земных Америк. При этом, хотя некоторая кривизна у поверхности огромного парящего континента все-таки была, облачный храм был куда более плоским, чем моя родная планета Илития. В результате с высоты в почти 3 километра, используя функцию телескопа ока Шуары, я мог разглядеть даже то, что находилось в почти 1000 километров от меня. Правда, из-за того, что воздух все-таки не был на 100% прозрачным, разобрать что-то на таком расстоянии не мог даже артефакт. Реальная дальность видимости ограничивалась где-то половиной этого расстояния. Тем не менее, того все равно было достаточно, чтобы охватить территорию в несколько сот тысяч квадратных километров. И теперь мне нужно было найти на этих просторах что-то, что заставило бы даже мага пикового 38-го ранга развернуться и дать дёру. Еще бы была возможность реально в секунду окинуть все это пространство взглядом и тут же получить решение. К сожалению, око Шуары не было всесильно. Увеличивая отдаленные участки земли, я автоматически сужал поле зрения, и сделать с этим было ничего нельзя. А потому теперь наравне с телом предельные нагрузки легли и на мозг, вынужденный за доли секунды обрабатывать огромное количество информации, поступающее из артефакта. Секунда, 3, 5, ничего, 7, 10, 12. Я уже чувствовал, как преследующие меня маги накапливают ману для самых убойных заклинаний, однако все еще ничего не нашел. 13, 14. Есть. Резко нырнув вниз, я ушел из-под половины направленных в меня атак, а потом, вытягивая даже самые последние крохи потенциала из своих тела и энергии, устремился к цели. Проблема была в том, что до места, потенциально способного меня спасти, было еще где-то 270 километров. Даже на скорости более 7 махов это должно было занять почти 2 минуты. И все эти 2 минуты мне предстояло выживать под шквалом атак 5-37 рангов и 2-38. Тут, как ни уворачивайся, как ни вихляй, как ни ухищряйся, все равно останешься побитым. При этом приказ отмены, который я использовал в качестве исцеления, на таком огромном и полном мировой ауре организме работал очень плохо. Так что это был момент, когда я волей-неволей был вынужден положиться на пока что ни разу не проверенную на практике прочность и выносливость драконьего тела, и оно меня не подвело. Из-за того, что я был вынужден снижать скорость во время финтов и маневров, это произошло не через 2 минуты, а через целых 3,5, но до цели я таки дотянул, лишившись около 20 метров хвоста, с 2 перебитыми лапами, опаленной до кости головой, благо со стороны левого протезированного глаза, пробитым насквозь животом, из которого на землю все это время потоком текла кровь, и правым крылом, порванным на мелкие лоскуты, но все-таки дотянул. И вот, передо мной наконец раскрыла свою пасть наполненное странным черным дымом горное ущелье. При длине в несколько десятков километров в самом широком месте оно имело лишь около 400 метров. Поэтому я так долго не мог найти его при осмотре местности оком Шуары. Тем не менее, стоило мне зацепиться за это место взглядом, и я понял, это оно. Черный туман, наполнявший ущелье, будто бы был создан специально для того, чтобы отваживать незваных гостей. Во-первых, он невероятно густым, будто на его дне бесконечно горели целые поля рубероида. Во-вторых, очень холодным, что-то около минус 90 по Цельсию. И в-третьих, полным настолько концентрированной мировой ауры, что я, сконцентрировав внимание, смог ощутить ее отголоски почти за 300 километров. Я не имел ни малейшего понятия, сколько смогу выдержать в нем сам. Тем более при том, что каждый вдох драконьих легких должен был отправлять в мое тело 1000 кубометров этой дряни. Вот только другого выбора у меня не было. Забрав немного вверх, что было особенно сложно с почти нерабочим крылом, я постарался максимально замедлиться, чтобы не врезаться в землю на скорости в 7 махов, и спикировал прямо в ущелье, положившись на прочность драконьего тела. Последние атаки семерки магов подпалили обрубок моего хвоста, а затем все стихло, буквально. Окруживший меня черный туман будто пожирал все звуки, а также запахи, и даже мой правый глаз, которому обычно было плевать на любую непогоду, видел лишь тьму. К счастью, восприятие мировой ауры продолжало с горем помолом работать, хотя и с огромными помехами, вызванными высокой концентрацией мировой ауры в самом тумане, но я все-таки мог примерно понимать, что в радиусе нескольких сотен метров вокруг меня, благодаря этому я успел затормозить, прежде чем врезался в дно ущелья. Грузно опустившись на очень твердый даже для горной породы камень, я замер, после чего на максимум активировал приказ сокрытия. Оставалось только надеяться, что это сработает. Продлись это преследование еще хотя бы минуты полторы, я бы точно откинулся от накопившихся травм, и никакая драконья выносливость бы не помогла. Прошла секунда, вторая, третья, десятая, двадцатая минута, 2, 5, я уже начал думать, что спасся, а потом ощутил сверху приближение чьей-то чужой ауры. Глава 36. Из-за черного тумана было невозможно определить, кому эта аура принадлежала. Единственное, что я мог определить, это то, что на 38-й ранг она не тянула, то есть это были не главные из драконьего трона и его зам. Вот только смысла в этом было мало. Сейчас, вероятно, я мог бы атаковать одинокого мага. Мои преследователи так и так знали, что я нырнул в это ущелье, так что отголоски столкновения с посланным разведчиком ничего бы не поменяли. Вот только мои травмы были слишком серьезны. Ладно, еще сломанные лапы или оторванный кусок хвоста, и даже опаленная голова не была прямо-таки противопоказанием к сражению. Но вот атака, из-за которой в моем животе появилась сквозная дыра, действительно нанесла мне огромный ущерб. Порванный кишечник, уничтоженная к чертям почка, пробитая селезенка, травмированные ударной волной печени и желудок. Если бы такие травмы получил обычный человек, он бы свалился на месте и сдох через пару минут. Драконье же тело позволило мне не только продолжить двигаться, но и суметь таки унести ноги от преследования. Вот только это не значило, что настолько масштабные внутренние повреждения были для меня незначительны. Кровопотеря была настолько серьезной, что я впервые, кажется, с самой встречи с Полимом, ощущал, что вот-вот потеряю сознание. В таком состоянии даже с 37-м рангом сражаться было крайне рискованно. Теоретически я мог бы принять человеческую форму, чтобы залечить полученные травмы с помощью приказа отмены. Вот только в этом случае появился бы другой риск. Окружавший меня туман тоже был далеко не дружелюбной средой. Я тратил немало сил на то, чтобы окружить себя слоем мировой ауры, не пускающей эту дрянь к телу и, что не менее важно, к до сих пор державшемуся за мой рог Рейну. Даже вдыхать старался как можно реже, чтобы избежать попадания его в легкие. И все равно непонятного происхождения мерзость с первой секунды начала разъедать мою плоть, пробирая могильным холодом до самых костей. Если бы я сейчас стал человеком, хлипкое и слабое по сравнению с драконьим тело, тем более сильно травмированное, могло бы просто не выдержать. С другой стороны, понимание того, насколько этот черный туман ядовит и губителен, давало мне определенную надежду. Да, отправленный моими преследователями разведчик не был травмирован, как я. Ему не нужно было беспокоиться о том, что отрава проникнет в его тело через раны. Однако, даже совершенно здоровый, он оставался человеком. Может быть, мой человеческий облик и уступал драконьему с точки зрения выносливости. Но, даже не касаясь физической мощи, по сравнению с другими людьми я все равно обладал богатырским здоровьем. Так что были все шансы, что опустившийся в этот черный туман агент драконьего трона не сможет выдержать и минутой поспешит вернуться. Вот только прошла минута, потом две, потом три, а аура, пусть и довольно медленно, но продолжала двигаться туда-сюда. Видимо, ее обладатель рыскал по ущелью в моих поисках. Я чувствовал, как меня постепенно покидают силы. Голова становилась тяжелой, напряженные в ожидании столкновения с врагом мышцы начинали дрожать, уши заполнял оглушающий гул. В ближайшие минуты я должен был либо вынырнуть из этого черного тумана, либо полностью сосредоточить все силы на восстановлении, полностью отключившись от внешнего мира и став практически беззащитным. А пока вокруг меня продолжал рыскать враг, я не мог сделать ни того, ни другого. Прошла еще минута. Где-то наверху появилась еще одна аура, и я уже было подумал, что это все-таки конец. Однако, полетав туда-сюда секунд 10, вторая аура исчезла, поднявшись выше моего радиуса обнаружения. А вот первая все так же продолжала рыскать в поисках сбежавшего Майгу. И, похоже, настырность ее владельца сыграла с ним злую шутку. В какой-то момент я почувствовал, что аура, до сих пор курсировавшая в основном метрах в 200 надо мной, начала снижаться, при этом быстро затухая. А через пару секунд понял, что это было не снижение. Человек падал, видимо, потеряв сознание, уже не способный защищать себя от ядовитого черного тумана. Причем место, куда он должен был приземлиться, было совсем неподалеку от меня. С учетом размеров мне нужно было сделать всего пару шагов, чтобы поймать его пастью и, проглотив, пополнить запас энергии, таким образом поспособствовав скорейшему восстановлению, что я, собственно, и сделал. Вот только когда на мой язык упало изящное тело Мо, я почему-то замер. Одно движение было нужно, чтобы закинуть ее в глотку, но совершить его все никак не получалось. С одной стороны, у меня были вполне рациональные причины оставить ее в живых, и самой главной из них была информация. Сейчас драконий трон был для меня совершенно непонятным явлением, мое представление о котором лишь немногим отличалось от того, что было доступно простому обывателю. Я не знал ни внутренней структуры, ни правил, которых они придерживались, ни возможных слабых мест, ни реальной силы этой организации. С учетом того, что теперь я официально стал их врагом, все это было критически важно. К тому же Мо была явно не рядовым членом драконьего трона. Она сумела достать для меня портальный камень всего за стуки, а во время преследования использовала какое-то право приказа, чтобы заставить явно не желавших работать магов, в том числе и того, что был куда сильнее нее, тут же вмешаться. Не говоря уже о том, что ей в принципе доверили переговоры со мной, что наверняка подразумевало определенный уровень доверия к ней. Так что, не убив ее, а захватив и допросив впоследствии, я смог бы очень много чего получить, а потерю моментальной выгоды в виде восполнения энергии я бы смог пережить. Просто помучился бы чуть подольше. Однако также была и куда более приземленная причина. Она была доброжелательна ко мне, объяснила мотивы и цели драконьего трона и даже подсуетилась насчет камня портала, при том, что явно могла этого всего не делать. А еще, чего уж там, она была красива. В конце концов, я не был на 100% монстром, да и мужчиной оставался. Была бы она парнем или уродиной, мне было бы без споров легче принять решение. Была ли это слабость? Определенно. Однако если иногда не потакать своим слабостям, то жизнь окончательно потеряет смысл. Да и в случае чего я смог бы сожрать ее в любой момент. После отравления черным туманом Мо была практически при смерти. Держалась она сейчас лишь за счет того, что драконье сердце даже после потери девушкой сознания продолжило перекачивать по телу энергию, маломальски защищавшую организм от этой отравы. На открытом воздухе она бы в таком состоянии не протянула и 30 секунд. Однако у меня в пасти черного тумана не было, так что вредил ей лишь тот яд, что уже успел попасть в организм. Правда, как-то помочь ей я сейчас был не в состоянии, о себе нужно было думать. Я сам едва не терял сознание, так что в итоге решил просто. Если пойму, что она уже не выкарабкается, проглочу. А если девушка окажется достаточно крепкой и выживет, значит это будет ее удачей и убивать ее специально я не стану. Новых аур сверху не появлялось. Похоже, напарники из той шестерки были такие же дерьмовые, как и в целом исполнители. А это значило, что настало мне пора все-таки рискнуть и сосредоточиться на исцелении. Даже если ради этого придется отключить все органы чувств и остаться практически беззащитным перед лицом внешней угрозы. Немного пройдя вперед по дну ущелья, я завернул в полупещеру, естественную выемку в почти отвесной стене глубиной метров в 30 и высотой, в 20, как раз примерно достаточную, чтобы я смог в ней улечься, свернувшись клубком. Рейну приказал тоже переместиться ко мне в рот. Мировую ауру на его защиту от черного тумана я тратить не собирался, а затем закрыл глаза и полностью ушел в себя, погрузившись в состояние подобной очень глубокой медитации. Минуты потекли в томительно медленном противостоянии с ранами и черным туманом. Затем минуты сложились в часы, а часы – в дни. Исцеление драконьей формы, тем более при постоянном борьбе с отравлением, было несравнимо медленнее, чем в меньших формах. Тем не менее, постепенно я все-таки восстанавливался. Причем выносливость дракона была настолько высокой, что даже оторванный кусок хвоста в какой-то момент начал отрастать обратно. К сожалению, полностью поправиться мне снова не дали. Взвыла внутренняя сигнализация, которую я поставил на восприятие мировой ауры, выкидывая меня из внутреннего мира в реальность, и тревога была не ложной. Ко мне огромной скорости приближалась волна невероятно мощной мировой ауры. К счастью, это все-таки была не атака кого-то из все-таки соизволивших спуститься в ущелье агентов драконьего трона. Хотя, счастье тут было очень относительным. Это была буквально волна, колоссальная волна черного тумана, минимум в несколько десятков раз более плотного, чем тот, что окружал меня. И хуже всего было то, что от нее, распространявшейся по всему ущелью, было попросту негде спрятаться, а встречать настолько концентрированный яд своим телом было немногим лучше прямого суицида. Радовало только одно – волна двигалась довольно медленно, несколько десятков метров в секунду. Для меня, недавно сумевшего разогнаться до почти 9000 км в час, почти черепашья скорость, взмахнув почти восстановившимися крыльями, я устремился вверх. Вот только за несколько сотен метров до нее, когда подавляемое черным туманом восприятие мировой ауры достигло поверхности, стало понятно, что путь наверх для меня заказан. В нескольких метрах над слоем клубящегося в ущелье тумана я ощутил слой тонкой как бумага мировой ауры. Вот только, несмотря на малую толщину, мощью этот слой фанил просто невероятный. Когда я нырял в ущелье, такого точно не было. Я понятия не имел, что это такое и какие у этой штуки функции, но очевидно было одно. Это было что-то, установленное агентами драконьего трона для моей поимки. Теперь стало понятно, почему никто не отправился вслед за Мо на мои поиски. Вместо этого они решили расставить ловчую сеть и ждать, когда зверь попадется в нее сам. При этом я почти не сомневался, что вдоль всего ущелья стоят люди в скрывающих плащах и только и ждут, когда звякнет магический колокольчик, сообщая, что рыбку можно подсекать, и сеть они расставили действительно качественно. Сосредоточившись, я почувствовал слой мировой ауры не только над самим ущельем, но и в паре метров под слоем дерна в обе стороны от него. Даже если бы я попытался вырваться, протаранив стену, все равно угодил бы в ловушку. И, к сожалению, сомневаться не приходилось. Из этой западни я бы не вырвался, как бы ни бился. Мысленно чертыхаясь, я устремился вдоль ущелья прочь от догоняющей меня волны черного тумана в поисках хоть какого-нибудь слабого места. Такого не обнаружилось. За те 3 с небольшим дня, что я потратил на восстановление, они успели предусмотреть все и позаботиться обо всех потенциальных уязвимостях. Повсюду сеть была равномерной и, судя по концентрации в ней мировой ауры, совершенно непреодолимой. В конце длинного извилистого ущелья, уперевшись в стену, я остановился. Ситуация была будто бы безвыходной. Вверху – ловушка. Впереди, слева, справа и внизу – камень, достаточно прочный, чтобы даже дракон испытал трудности при необходимости его пробить, а сзади – неумолимо надвигающаяся волна смертельного яда. Но, разумеется, сдаваться было рано. Стены ущелья я бы в любом случае не успел разрушить на достаточную глубину, и в расставленную сеть попадать было никак нельзя. А вот с черным туманом, хоть и пророчащим мучительную гибель, от которой не спасла бы никакая защитная мировая аура, все-таки можно было что-то попробовать. Еще ощутив ее в первый раз, я понял, что волна не была очень глубокой. Область с наибольшей концентрацией составляла от силы метров 50, за ней черный туман вновь успокаивался. Правда, распространяясь по ущелью, волна постепенно размывалась, в результате чего ее глубина росла, но при этом и концентрация тумана в ней уменьшалась, так что в среднем опасность оставалась примерно на одном уровне. И единственный план, пришедший мне в голову, состоял в том, чтобы, разогнавшись посильнее, проскочить ее насквозь, чтобы минимизировать время контакта со смертельным ядом. Так я и сделал. Развернувшись у конца ущелья, я, каждой клеточкой ощущая, насколько сложнее было набирать скорость в этой черной дряни по сравнению с обычным воздухом, устремился вперед. Спустя несколько секунд я почувствовал впереди убойную концентрацию мировой ауры. Еще через несколько волна вошла в мой радиус восприятия, а еще через мгновение я протаранил этот ужас плечами. Голову, благодаря длинной шее, я смог спрятать под грудью, прикрыв лапами. Сильно это бы не помогло, но так было все-таки лучше, чем совсем никак. То, насколько она была плотной, даже пугало. Каждый кубический метр волны был будто бы отдельным магом где-то 33-го ранга, и, с учетом ее размеров, сейчас вокруг меня таких магов неслось где-то 100 миллионов. Разумеется, со всей волной мне контактировать было не нужно, да и сам контакт длился доли секунды. Но даже того, что успело меня облепить, оказалось достаточно, чтобы почти обесценить все мои старания за последние 3 дня. Мировую ауру, которой я себя окружил для защиты, разъела будто тоненюсенький лист фольги, облитый царской водкой. Яд стремительно проник в тело сквозь шкуру, за мгновение превращая ткани в лед. Перепонки на крыльях замерзли еще до того, как я успел хоть что-то понять, и я начал падать. Благо я ожидал этого и в последний момент сложил крылья, чтобы все-таки довольно хрупкие структуры не сломались при ударе о стенки ущелья или о его дно. И даже мировая аура в драконьем сердце будто бы загустела, перестав нормально складываться в мировые приказы. Лишь когда до дна ущелья осталось пару десятков метров, я сумел сложить приказ фиксации, немного смягчивший удар. Кувыркнувшись через голову, я распластался на камне, с трудом вдыхая теперь казавшийся теплым, как летний ветерок, черный туман. В себя более-менее прийти удалось только спустя полчаса, а встать на ноги получилось лишь 3 часа. К счастью, волна была одна. Если бы за первой последовала вторая, я бы точно сдох. К сожалению, мои проблемы на этом не закончились. На поверхности продолжали караулить агенты из драконьего трона, а эти волны, судя по тому, что это случилось всего спустя несколько дней после моего попадания в ущелье, случались тут довольно часто. Используя тот же метод, я, пожалуй, смог бы справиться со следующей волной. Вот только никто не мог гарантировать, что следующая волна будет такой же, как эта, а не еще плотнее или глубже. Просто отсиживаться в ожидании непонятно чего было глупо, да и не в моих правилах. А потому я занялся изучением ущелья в надежде найти какую-нибудь лазейку, которая помогла бы мне сбежать из расставленной сети драконьего трона. Благо, ширина ущелья была совсем небольшой, так что даже при глубине в 2-3 километра в зависимости от места, много времени на исследование всех стен и дна с помощью восприятия мировой ауры много времени не потребовалось. Правда, новости были неутешительными. Стены ущелья, несмотря на не слишком ровную поверхность, не имели даже достаточно глубоких трещин. О каких-то тоннелях вглубь земли, по которым я смог бы выбраться за периметр ловушки, не было и речи. Теоретически можно было потихоньку расковыривать стенку в одном месте. Вот только камень, подвергавшийся воздействию черного тумана на протяжении 1000 лет, действительно стал невероятно твердым. Раздалбливать его я мог лишь в драконьей форме, в виде человека и дракони до моих сил за вычетом необходимого минимума, затрачиваемого на защиту от тумана, не хватило бы на то, чтобы его пробивать с удовлетворительной эффективностью. При этом пробивание достаточно широкого отверстия для драконьей туши, чтобы иметь возможность рыть дальше, тоже заняло бы кучу времени. Может быть, я таким образом и смог бы выбраться, но минимум через несколько недель. За это время могло случиться с десяток ядовитых волн, одна из которых меня бы скорее всего прикончила. Так что единственным выходом, помимо сети наверху, была круглая дыра в 30 метров шириной, примерно по центру ущелья. Неожиданно гладкие стенки дыры уходили вертикально вниз, насколько хватало моего восприятия мировой ауры, так что я не мог понять, что было там, в глубине. Также, насколько я понял, именно оттуда вырвалась черная волна, да и в принципе концентрация тумана в дыре постепенно повышалась. На максимальной глубине, куда доставало мое восприятие, он был где-то раза в полтора плотнее, чем во всем ущелье. Однако, если и был какой-то способ покинуть ущелье и не быть при этом пойманным драконьим троном, то это был он. Раздумывать в ситуациях, когда выбора все равно не было, было не в моих правилах. Так что, уперевшись в противоположные стенки дыры лапами и подстраховывая себя снизу платформой приказа фиксации, я начал спуск. Глава 37. 100 метров, 300, 700. Черный туман продолжал густеть, а дыра будто бы не показывала никаких признаков дна. В какой-то момент начало казаться, что я так потихоньку доползу и до того уровня, где плотность ядовитой взвеси станет смертельной, и тогда останется только удавиться. К счастью, до того не дошло. На глубине примерно 3 километров под уровнем дна ущелья, когда концентрация черного тумана стала почти 10-кратной, изменение все-таки произошло. Дыра, до сих пор имевшая почти ровные стенки, вдруг резко расширилась, причем настолько, что, даже добравшись до самого края, я ничего не мог ощутить под собой. Правда, в таком густом тумане восприятие мировой ауры распространялось от силы метров на 150 во все стороны от тела, так что о масштабах пространства внизу я ничего сказать не мог. Хуже всего было то, что платформу из приказа фиксации черный туман полностью разъел еще где-то километр назад, и я не мог создать что-то более крепкое, так как все силы уходили на защиту тела от отравы. При этом в настолько концентрированном и холодном тумане летать я смог бы с огромным трудом. Фактически, на полноценный полет это бы вряд ли было похоже, скорее на простое планирование. А значит, если я сейчас отпущу лапы и нырну в пустоту, выбраться обратно скорее всего не получится. И если внизу меня будет ждать смертельно ядовитый туман, сделать с этим я ничего не смогу. На секунду подумалось, что вернуться и сдаться драконьему трону – это не такая плохая идея. В конце концов я никого из них не убил и не ранил, и даже мо спас. Вполне возможно, они решат оставить меня в живых и просто под конвоем сопроводить до портала в другой мир. Однако когда секунда слабости подошла к концу, на ее место пришла решимость. Я не для того столько всего сделал и столько испытал, чтобы давать заднюю. К тому же было неоправданно оптимистично рассчитывать победить Полема, не ставя при этом на кон свою жизнь. Достичь уровня бога войны можно было, лишь рискуя в 10, в 100, в 1000 раз больше, чем он. А если я умру в процессе, что же, значит такова судьба. Смерть перестала меня страшить уже довольно давно. Подтянув лапы к телу, я нырнул головой вниз в пустоту, расправил крылья после того, как покинул дыру, и начал максимально медленно снижаться, наворачивая широкие витки. Пещера, в которую я попал, оказалась сравнительно небольшой, лишь что-то около полукилометра в поперечнике и метров 300 высотой. Туман на самом ее дне стал еще раза в полтора плотнее, чем у бутылочного горлышка, но, к счастью, с такой концентрацией я еще мог справиться. Вот только других выходов из пещеры не было. Последняя надежда выбраться из западни через гипотетический тайный лаз рухнула. А еще я в этой пещере был не один. Правда, на мое появление хозяин пещеры никак не отреагировал, да и не мог отреагировать. И навредить мне он тоже никак не мог. В огромной пещере в позе эмбриона лежал скелет гиганта. Он был гуманоидом, однако при этом имел 4 руки, ноги с копытами и рогатый вытянутый, как у быка череп. При этом, хотя он не был таким же огромным, как дракон-босс, но где-то километр роста в нем при жизни точно был. И судя по черному туману, клубами исходящему от костей великана-минотавра, именно он был причиной губительной атмосферы в ущелье наверху. Тем не менее, что удивительно, внутри черепа, хотя он и не был герметичным, тумана не было. И это несказанно радовало, поскольку бороться с отравой я уже откровенно устал. Поспешив забраться туда, я сумел впервые за несколько дней нормально вздохнуть, а затем активировал дар превращений, разумеется, не забыв выплюнуть до сих пор спрятанных в пасти Рейна и Мо. Все-таки для стометрового дракона внутри черепушки было немного тесновато. Приняв человеческий облик, сразу уселся поудобнее и, прикрыв глаза, сосредоточился на восстановлении. Это тело было куда более слабым и хрупким, однако и исцелялось быстрее. Так что с остатком травмы последствиями отравления удалось разобраться меньше чем за час. Закончив, встал и размялся, проверил, все ли в порядке, нет ли где-то боли или напряжения. И только тогда, наконец, обратил внимание на окружение. Рейн, подтащив ко мне поближе мою сумку, уже успел занять свое место на запястье и теперь тихо сопел как котенок. А вот Мо было куда хуже. Девушка последние 3 дня находилась на грани смерти. То, что у меня в пасти не было черного тумана, определенно спасло ей жизнь, но вот та отрава, что осталась в теле, никак не хотела отпускать свою жертву. К тому моменту, когда в ущелье хлынула волна черного тумана, она более-менее стабилизировалась, хотя состояние все равно оставалось тяжелым. Однако, когда я пролетел сквозь волну, пропитавшая насквозь все мое тело отрава добралась и до Мо. В результате она вновь едва не погибла и до сих пор находилась в шаге от могилы. Почти вся ее кожа была темно-синей от переохлаждения, тело дрожало, скрипели зубы. И, как я понимал, благодаря правому глазу и восприятию мировой ауры, мышцы и внутренние органы также были очень сильно повреждены. Ее драконье сердце продолжало качать по телу энергию, противостоящую холодному яду, из-за чего она до сих пор оставалась жива. Вот только проблема была в том, что людям, в отличие от Майгу, нужно было есть, чтобы жить. 4 дня назад, когда она только попала в ущелье, ее энергия определенно была куда активнее, и дело было не в яде. Организм Мо, отчаянно борющийся с отравой, банально исчерпал за эти дни все имевшиеся у него ресурсы. Что говорить, если и так довольно хрупкая и худая девушка за это время потеряла минимум 6-7 килограммов веса, превратившись почти что в мумию. В таком состоянии ее смерть была предопределена. Может быть, ее энергия и смогла бы со временем победить яд, вот только максимум через день-полтора ее тело попросту сожрет само себя и энергию станет неоткуда брать. Пока она оставалась в моей драконьей пасти, как-то помочь я ей не мог, да и не собирался, чего уж там, ведь девушка была моим резервным протеиновым батончиком на крайний случай. Однако сейчас, хотя путей к спасению по-прежнему не было, я хотя бы смог найти безопасную зону, не тронутую черным туманом. Я чувствовал, что в черепе даже волны нас не затронуты, теоретически, я мог бы оставаться тут неограниченно долго, а значит необходимость жрать девушку отпала. С другой стороны, ее ценность как источника информации по-прежнему была высока, да и ее воля к жизни не могла меня не восхитить. Хотя внешне казалось, что Мо в отключке, драконье сердце не могло так активно перекачивать энергию по телу без осознанного контроля, она все-таки была человеком. А это означало, что все эти дни девушка находилась в состоянии, похожем на то, в которое ушел для восстановления я, только еще более глубоком, и продолжала управлять своей энергией, противостоя смерти. Это заслуживало уважения и, пожалуй, даже шанса. Проблема была в том, что у меня не было с собой еды, она мне не требовалась. Да и покормить Мо в ее состоянии было невозможно. Так что единственным источником энергии, доступным для девушки, был я сам, а точнее моя кровь. Хотел ли я создавать еще одного пожирателя из человека, принадлежащего охотящейся за мной фракции? Честно говоря, не особо. Однако как минимум мне было интересно, получится ли изменить не жителя Тии, а кого-то из другого мира. Да и само по себе превращение в пожирателя не дало бы Мо заметного преимущества в силе и в случае чего я все равно с легкостью смог бы ее сожрать. С другой же стороны физическое укрепление, сопутствующее трансформации, могло помочь ей побороть яд. Подумав с минуту, я все-таки решился. Подошел, сел рядом, приподнял ей голову, чтобы не захлебнулась, полоснул по запястью видоизмененным когтем и позволил своей крови литься в приоткрытый рот. И то ли это был условный рефлекс, то ли ее тело само поняло, что это необходимо для выживания, но находящаяся без сознания девушка почти сразу начала глотать втекающую ей в горло кровь. Я не имел понятия, сколько нужно, чтобы запустить превращение в теле мага аж 37 ранга, так что без особой жадности споил ей почти литр, прорезав вены еще несколько раз. И только когда уже сам начал испытывать слабость, остановился и активировал приказ отмены, чтобы затянуть раны. Оставалось только ждать. У Мо, возможно из-за крайне удручающего состояния организма, возможно из-за ее силы, а возможно и из-за драконьего сердца, процесс начался лишь спустя почти полчаса. При том, что у Исмы, Эллисы и даже Кримзона первые симптомы проявились спустя считанные секунды. Но в конце концов моя кровь взяла верх и тело девушки, и так дрожащее от холодного яда, начало прямо-таки биться в конвульсиях, а внутри него начала зарождаться знакомая энергия поглотителей. Правда, опять же, процесс шел очень медленно. Спустя минут 15 непрерывных судорог как будто не завершился даже на процент. И так как ждать мне было лень, а наблюдать там было особо незачем, я решил заняться более интересным делом. Перекинувшись в дракона и покинув безопасную зону внутри черепа гиганта, отправился более тщательно изучать пещеру. Хотя достаточно большого тоннеля, чтобы в него смог протиснуться хотя бы человек, тут точно не было. При первичном осмотре я вполне мог не заметить что-то меньшее. На выход так и так рассчитывать не приходилось, но в текущих обстоятельствах нужно было цепляться за любую соломинку. И ничего, ни самой крошечной трещинки, ни даже малюсенького отколовшегося от стены камешка. В отличие от книжек, где в могиле чудовища обязательно лежали также ископленные им за жизнь сокровища или был спрятан проход в тайник с сокровищами, последнее пристанище Минотавра было совершенно пустым. Да и на могилу, честно сказать, это место не было похоже. Во-первых, размер. Великан лежал скрючившись, обхватив своими четырьмя руками колени. Сильно сомневаюсь, что хоть кого-то могли так похоронить. Во-вторых, идущая наружу дыра. Возможно, это были просто мои ощущения, но, казалось, что ее создали одновременно с пещерой, тогда как ущелье появилось уже потом. Слишком уж большой была разница между ровными и почти идеально гладкими стенками колодца и пещеры, и стенами ущелья. Косвенным подтверждением этой теории было то, что камень внутри пещеры и колодца был еще раз в 10 прочнее, чем и так очень твердая порода ущелья. И, в-третьих, в местах, где когтистые ладони и рога Минотавра соприкасались со стенами пещеры, я обнаружил отчетливые царапины. Вместе эти три фактора доказывали, если гигант и был тут похоронен, то заживо. С учетом того, что Майгу не старели и им почти не нужна была еда, скорее всего это была не могила, а тюрьма. Минотавра заточил тут кто-то еще более сильный, возможно сбрасывал еду через колодец, а потом в какой-то момент пленник просто умер. Вероятно из-за того, что в мире драконьих островов к власти пришел Руи Гуденбрак, облачный храм оказался разорен, и подкармливать здоровяка стало некому. Какое к этому всему отношение имело ущелье, я не имел понятия. Да и смысла понимать прямо сейчас не было. В любом случае из этого достаточно убедительного вывода следовало. Найти в этом месте некий волшебный спасательный круг, который помог бы мне выбраться из расставленной драконьим троном западни, было невозможно. Или, точнее, было невозможно для обычного человека или даже для обычного Майгу. У меня был козырь, спасавший меня уже столько раз, что и не упомнить. Я мог становиться сильнее, пожирая разные штуки. Я уже пробовал использовать дар пожирания на черном тумане. Получилось дерьмово. Ядовитая энергия, даже пожранная даром, продолжала брыкаться, и сил на то, чтобы ее усмирить, уходило больше, чем я в итоге получал. С учетом того, что я не знал, когда на меня могут в следующий раз напасть, подобной работой в минус я заниматься, естественно, не стал. Тем более, что нужно было постоянно защищаться от того черного тумана, что атаковал меня снаружи. Однако сейчас у меня было безопасное пространство внутри бычьего черепа, где я мог спокойно усвоить все сожранное и, видимо, неограниченное время. А значит, можно было по крайней мере попытаться. И сейчас ограничиваться только черным туманом я не собирался. Моей целью было то, что его производило. Кости огромного минотавра. Начать решил с того, что было можно утащить с собой, с последней фаланги мизинца. При том, что я сам уже стал настоящим великаном, втрое длиннее синих китов или каких-нибудь диплодоков, по сравнению с гигантским скелетом я все равно был будто чихуахуа перед человеком. Тем не менее, рассечь когтями иссохшие сухожилия и оторвать кончик пальца целиком оказалось несложно. После чего я вернулся в черепушку и, только вынырнув из черного тумана, позволил себе начать грызть источающую яд кость. Моментально холод распространился по всей пасти, за считанные секунды спустился по пищеводу до самого желудка и даже начал подбираться к мозгам. Тем не менее, сейчас я мог полностью сосредоточиться на усвоении опасной пищи, так что до паники было еще далеко. И даже так, на то, чтобы полностью переварить эту одну косточку, У меня ушел почти час. Энергии в ней было немного. По концентрации на единицу веса или объема кровь босса дракона превосходила кости Минотавра в десятки раз. Вот только энергия крови была бурлящей силой жизни и почти что сама стремилась впитаться в мое тело. А черный туман в костях погребенного гиганта настолько яростно старался меня прикончить, будто обладал самосознанием. 95% времени ушло не на непосредственно поглощение мировой ауры, оставшейся в кости, а на ее обуздание. С другой стороны, хотя из нее одной я получил энергии раз в 100 меньше, чем из капли драконьей крови, сейчас в моем распоряжении была не всего только одна эта кость, а целый скелет. При этом, как я мог почувствовать, в грудине и позвоночнике концентрация мировой ауры была куда выше, чем в конечностях. А наиболее плотная энергия крылась, довольно парадоксально, в черепе Минотавра. Это несмотря на то, что пространство вокруг него было будто бы запретной зоной для черного тумана. А значит, мне нужно было просто запастись терпением и заняться самой долгой в жизни трапезой. Фаланга второго мизинца. Еще час. Третьего. Еще час. Четвертого. Потом последние фаланги безымянных пальцев. Они были чуть больше, поэтому на каждую уже приходилось тратить по часу с четвертью. Фаланги средних пальцев, указательных, наконец, больших, почти по 2 часа на каждый. С учетом небольшого времени на передышку между каждым приемом пищи выходило, что я потратил уже больше суток. На весь скелет таким макаром должны были уйти месяцы. С другой стороны, с каждым разом я становился чуть опытнее в укрощении холодного яда, так что и скорость усвоения со временем будет расти. Да и жаловаться было бессмысленно, к тому же некому. Так что я просто продолжил, взявшись уже за следующие фаланги пальцев. А тем временем процесс превращения мов пожирателя почти завершился. Девушку уже не трясло, кожа приобрела нормальный оттенок, да и состояние внутренних органов стало получше. Похоже, максимально сосредоточенные на выживании и приспосабливаемости к любым условиям гены поглотителя помогли ей перебороть холодный яд. Да и то, что я еще пару раз подкармливал ее своей кровью, наверняка сыграло свою роль. Правда, до полного выздоровления ей еще было далеко. Исмаили Шиита сразу после превращения могли бегать, и куда быстрее, чем раньше. А вот мышцы Мо трансформация превратила почти буквально в труху. Понятия не имел, с чем это было связано. С тем, что она из другого мира, или с тем, что в момент превращения она уже находилась на грани смерти. Раньше такого не видел ни разу. Хотя, кое-какая догадка у меня все-таки была. Ведь главная мышца во всем организме, сердце, у нее было в полном порядке. Более того, от драконьего сердца Мо, несмотря на крайнюю слабость всего ее организма, я ощущал очень мощную жизненную ауру, значительно превосходящую ту, какую я запомнил. Складывалось ощущение, что в процессе превращения драконье сердце забрало себе все то, что предназначалось другим мышцам, буквально высосав все соки из тела девушки. С учетом того, что сила магов в этом мире определялась во многом именно силой драконьего сердца, не было исключено, что трансформация станет для Мо невероятной возможностью. А еще был шанс, что она станет сильнее меня, что меня никак не устраивало. После усвоения очередной фаланги я обернулся человеком и встал над девушкой. Процесс превращения завершился, она стала пятым пожирателем, что я создал, после Исмы, Эллисы, Шиита и Кримзона. Вот только, в отличие от остальных, о преданности Мо или о моем к ней доверии не шло и речи. Когда она очнется, творить магию физическая немощь ей не помешает. И если мы начнем бой, в результате которого сломается бычий череп, это будет тотальным фиаско. Возможно, лучше было бы добить ее прямо сейчас. Эксперимент по превращению жителя мира драконьих островов в пожирателя прошел успешно, и в целом на этом можно было остановиться. С другой стороны, было жалко уничтожать то, на что потратил столько усилий. Да и все предыдущие причины, по которым Мо была до сих пор жива, никуда не девались. Однако решить окончательно я не успел. Несмотря на то, что по моим прогнозам она должна была еще минимум час пролежать в отключке, глаза девушки вдруг распахнулись, и пространство внутри бычьего черепа заполнилось мощной энергией. Похоже, создание, только родившись, решило восстать против своего создателя. Глава 38. Ждать я не собирался, и, размахнувшись, уже собирался обрушить кулак на голову мятежного пожирателя. Физические атаки были в любом случае быстрее магии, Тем более, что Мо только-только пришла в себя и вряд ли могла контролировать Ману хотя бы на своем старом уровне. Однако за мгновение до того, как череп девушки превратился в кровавый фарш, наполнявшая череп Минотавра энергия исчезла, а у меня в голове вспыхнуло. Стой, это не был голос, это буквально была чужая мысль, каким-то образом попавшая в мой разум. И так как мысли, в отличие от слов, рождались целиком и моментально, я успел понять смысл послания и действительно остановить руку в нескольких сантиметрах от лба Мо. Девушка тяжело и сипло выдохнула, легкие тоже сильно пострадали в процессе трансформации, и вновь закрыла глаза, а я вновь получил от нее набор новых сообщений. Я среагировала на автомате. «Мне жаль, я не собираюсь на тебя нападать. Это магия такая?» – спросил я, вставая. Не сказать, чтобы я ей сразу же поверил, но, немного задумавшись, понял, что в ее энергии действительно не было ни намерения убить, ни особой структуры, свойственной готовящемуся заклинанию. По сути, это было примерно из той же категории, что и вздрогнуть, когда тебя резко разбудили, или дернуться, заметив неподвижно стоящего человека, на которого до того не обращал внимания. Так что я решил дать ей последний шанс. Если в следующий раз она что-то еще выкинет, то я прикончу ее вне зависимости от причины. А пока что все-таки стоило ее хотя бы выслушать. Да, заклинание передачи мысли. Его довольно сложно освоить. Передаваться могут только законченные мысли. Есть огромное преимущество. Можно моментально передавать информацию. Чем выше умение, тем длиннее сообщение. Мой учитель умеет передавать целые страницы текста. «Научишь меня?» – кивнул я, сложив вспыхивавшие в мозгу по очереди понимания в единую структуру. Действительно очень удобная магия, тем более что с учетом того, что на скоростях, доступных для магов уровня Мо, за время произнесения пары слов можно сдохнуть раз 30. «Хорошо, расскажи, пожалуйста, где мы? Что произошло? Если вкратце, то ты потеряла сознание, когда искала меня в черном тумане, а твои союзники решили вместо того, чтобы спасать тебя, расставить на меня западню, из которой я, а теперь и ты, будем думать, как вырваться. Понятно, что ты уже придумал». От такого ответа я, честно говоря, даже немного опешил. Думал, что она хотя бы немного поупирается, заявит, что такое невозможно, что ее не могли бросить. Судя по тому спокойствию, с которым она это произнесла, ее отношения с напарниками были еще хуже, чем мне показалось. Впрочем, не сказать, что я ее как-то пожалел в этот момент. В конце концов, мы до сих пор были врагами, пусть и с немного усложнившейся предысторией противостояния. Скорее уж я испытал радость. Преданного союзниками человека было куда проще переманить на другую сторону и, если я разыграю все правильно, Мо даже возможно станет помогать мне и после того, как мы выберемся из ущелья. Тем не менее, рассказывать ей я ничего не собирался. Ни о том, куда я ее притащил, ни о том, какие у меня были планы на кости Минотавра, ни о том, что я в принципе намеревался делать дальше. Куда интереснее мне было услышать ее историю. «Думаю, не тебе здесь задавать вопросы», — хмыкнул я, присаживаясь рядом с Мо. «Лучше расскажи-ка мне поподробнее, что происходило и происходит между тобой и остальными из драконьего трона. Тебя как будто бы недолюбливают, или мне кажется?» Однако вместо ответа она отвела глаза, и я заметил проступивший на щеках румянец. «Ты не мог бы надеть что-то?» Опустив взгляд, я понял, чем ее смутил. Одежда после превращения в дракона, разумеется, порвалась, новую я надевать не собирался, так как не видел в этом смысла, и даже перчатки с сапогами снял, чтобы не заморачиваться каждый раз с их превращениями. Так что сейчас я был совершенно голым и, опустившись на корточки, так сказать, раскрыл себя девушке полностью. На этот раз я не удержался и тихо захихикал. Лишние одежды 2 комплекта, которые надо приберечь на будущее. Так что придется тебе потерпеть. Да и я вроде не урод, что думаешь, не урод. Пауза и еще чуть больше покрасневшие щечки, а потом резкий мысленный возглас. Хотя бы не тряси им у меня перед лицом. Ладно, пока она шла мне навстречу, можно было пойти на ничего не стоящие мне уступки. Так что, отойдя, я уселся на пол. «Я слушаю твою историю». И снова, согласилась она неожиданно просто. То ли это в целом не было тайной, то ли роль сыграла неприязнь к бросившим ее союзникам, то ли она преследовала какие-то свои цели, откровенничая со мной. А может быть все, что она транслировала обрывочными мыслями мне в голову и вовсе было ложью от начала и до конца. Так что я не просто слушал историю, но и внимательно следил за тем, что и как она говорит, чтобы в случае чего подловить на несостыковках. Хотя, на самом деле, это было довольно сложно. История была довольно простой и банальной, и стыковаться или не стыковаться было нечему и ни с чем. Драконьим троном назывались одновременно две вещи. Организация, с представителями которой я уже успел познакомиться, и ее штаб-квартира, огромный искусственный остров, твердыня, скрытая где-то в облачном океане, откуда всем миром драконьих островов правил Руи Гуденбрак. В организации «Драконий трон» состояло по меньшей мере несколько миллионов человек. При этом подавляющее их большинство составляли агенты разведки, связные, официальные представители, чиновники, инспекторы и прочие в целом довольно обычные люди, без чьего, однако, участия, была невозможна стабильная и успешная работа организации. Они служили главной силе этого мира, однако дорога в святая святых, сам драконий трон, им была заказана. Доступ в твердыню организации имели только основные ее члены и обслуживающие их слуги. И так как слуг почти никто и никогда не считал и не принимал во внимание, считалось, что костяк драконьего трона состоит всего из нескольких тысяч человек. Это были маги не ниже 37-го ранга, доказавшие свою преданность и ставшие судьями, либо же уже успевшие продвинуться выше по карьерной лестнице. Тем не менее, несмотря на столь небольшую численность, драконий трон все равно не был един. Костяк организации был разделен на четыре фракции. Первые, чуть меньше трети всех членов организации, фракция истинного дракона. Это были люди, истово преданные Данбраку, искренне чтившие все установленные им законы, не представлявшие иной жизни, кроме как жизни в служении и всячески порицавшие тех, кто хотел наслаждаться жизнью или преследовать свои личные амбиции. Эдакие фанатики, которых от превращения в настоящий злой культ спасало только то, что Данбрак был в целом довольно умеренным правителем. Вторая – фракция сильного дракона. Их было большинство, около 60% всех людей в драконьем троне. Силовики, в отличие от истинных, не собирались открещиваться от мирского, и не гнушались использовать службу в драконьем троне для достижения своих целей, воспринимая ее именно как работу. В принципе, это было и нормально. Тем более, что никаких законов Данбрака они старались не нарушать, зверств не творили и в целом по описанию МО показались мне вполне адекватными ребятами, просто желавшими получить причитающиеся им по статусу и силе. Третьей была фракция Мудрого Дракона, в которой состояла сама МО, и главой и основателем которой был ее учитель, маг по имени Касси. Невероятный по силе маг, за счет своего уровня проживший уже несколько тысяч лет, он поставил перед собой крайне амбициозную цель – собрать все возможные знания на свете. И, на самом деле, драконий трон, куда естественным образом стекалась информация не только со всего мира драконьих островов, но и из других реальностей, был для этого идеальной базой. Так что к своей цели Касси двигался пусть медленно, но стабильно, и за многие века собрал вокруг себя множество единомышленников. По сути, фракция Мудрого Дракона была эдаким НИИ, почти полностью состоящим из немного поехавших ученых и исследователей. Вот только каждый из этих ученых был минимум судьей, а то и повыше. Да и по мастерству сотворения заклинаний они были впереди всех благодаря непрекращающимся исследованиям и новым открытиям. В результате, несмотря на то, что во фракции состояло менее 10% членов драконьего трона, с ней всем приходилось считаться. Последняя фракция, фракция Золотого Дракона, была довольно странной, насколько я понял по объяснениям МО, возглавляемые сильнейшим магом драконьего трона, вторым по силе существом после самого Данбрака, это была кучка из всего 10 человек, то ли играющих в элитарность, то ли реально возомнивших себя высшей кастой. Сила каждого из десятки была на пике в драконьем троне, в неофициальном общем рейтинге силы слабейшей из Золотого Дракона занимал 50-ю строчку, и вели они себя соответствующе. Творили что вздумается, обращались с остальными членами организации как с плебеями и низшим сортом, своевольничали на заданиях, в общем как последние мудаки. К счастью, из-за того, что их было мало и почти все время они проводили во внутренних частях твердыни драконьего трона, пересекались с ними другие члены довольно редко, и в целом кровь они остальным не слишком портили. Четыре фракции с разными целями и принципами постоянно противостояли друг другу. Однако так как члены Золотой Дракон редко контактировали с обычными судьями из-за своего уровня, а фанатики истинного дракона не имели личных амбиций и не возникали, пока все шло по плану. Основные конфликты возникали именно между сильными и мудрыми. Этот раз не стал исключением. Изначально задачей было избавиться от случайно попавшего в мир драконьих островов Майгу. Имо, как новоиспеченного судью, получившую 37-й ранг лишь около месяца назад, отправили ко мне в том числе и для проверки. И все шло вполне неплохо, пока я не попросил камень портала. Во фракции мудрого дракона считали, что лучше налаживать связи с другими мирами ради будущего потенциального сотрудничества. Так что посильная помощь иномерцам, оставлявшая их таким образом в долгу, приветствовалась. Мо, полностью разделявшая позицию своего учителя, разумеется, постаралась меня умаслить. И, несмотря на то, что большинство судей, отправленных для контроля облачного храма, по совпадению относившихся к фракции сильного дракона, были против, она все-таки продавила выдачу мне камня Патрала. Если бы я после этого просто спокойно улетел, девушку по возвращению в твердыню даже похвалили бы. Но я решил схитрить и остаться, из-за чего Мо, и так ополчившая против себя 80% судей, в секунду стала объектом всеобщего недовольства. Да и неудивительно, даже имевшегося послужного списка девушки хватало, чтобы почти любой человек сгорел бы от зависти и недовольства. Гений, достигший заветного 37-го ранга в 20 с небольшим, новоиспеченная судья, получившая должность фактически по блату, не проходя сложных испытаний и проверок, выскочка, работавшая без году неделя, и уже не просто посмевшая перечить старшим, но и преуспевшая в этом.